Само собой разумеется, что это налагало на меня обязанность поддерживать с ней отношения. Кроме того, Клементина была так красива, сам император, но об этом молчок. Остальные письма были счетами поставщиков этой крошки, которая, несмотря на мои просьбы, настойчиво продолжала направлять их в дом моей жены. Эта почта принесла с собой счетов 1040 франков, платье и бальная накидка от фирмы «Гален Опиу», улица Ришелье, 23, шляпы от фирмы «Александрия», улица Антен, 14, белье и кружева от «Мадам Полин», улица Кири, 100, вышивки и перчатки «Жозефина» от «Виль-де-Леон», улица Шоссе-де-Антен, 13, меха от ирландской компании, носовые платки от индийского товарищества, молоко против загара от Кандеса. Особенно меня поразило именно это – молоко против загара. Счет был представлен на 51 флакон. 637 франков 50 сантимов за молоко против загара. Было чем смягчить кожу целой сотни солдат гвардии его императорского величества. «Так дальше не может продолжаться», — сказал я себе, пряча счета поставщиков в карман. Без 10 минут 4 я прошел сквозь служебный проход Тюильрийского дворца. В комнате дежурного адъютанта я наткнулся на Бачио. «У императора грипп», — сказал он мне, — «не выходит из спальни. Он приказал ввести к нему, как только вы придете. Идемте». Его Величество в шлафроке и в мягких тапках на босу ногу мечтательно глядел в окно, когда мы вошли в спальню. В саду ветерок шевелил листву деревьев, шел мелкий дождь. «Ага, вот и ты», — сказал мне Наполеон, — «можешь курить. Слушай, говорят, что ты и Гармон Кадрус непозволительно вели себя вчера в Шато-де-Флёр?» Я скромно улыбнулся. «Неужто вашему величеству это уже сделалось известным?» «Да, я кое-что слышал». «Знаете ли вы, ваше величество, что отколол на прощание Гармон Кадрус?» «Нет, не знаю, но сейчас узнаю от тебя». «Слушаюсь, извольте». «Нас было 6 человек. Вье-Кастель, Гармон, Персиньи». «Персиньи?» — прервал меня император. «Напрасно он водится с Гармоном. Ведь весь Париж только и говорит о том, что тот живет с его женой». «Вы совершенно правы, ваше величество. Персинье, очевидно, был чем-то взволнован. Он поделился с нами тем огорчением, которое причиняет ему поведение его жены». «Этот тип не очень-то тактичен», — сказал император. «Несомненно». «Но знаете ли вы, ваше величество, что ему сказал в ответ Гармон?» «Что именно?» «Он сказал: господин Персиньи, я категорически запрещаю вам в моем присутствии плохо отзываться о моей любовнице». «Ну, это уж чересчур», — с мечтательной улыбкой сказал Наполеон. «Мы все были того же мнения, ваше величество, в том числе и Вье-Кастель, хоть ему и не нравилась наглость Гармон Кадруса». «Прости», — сказал император, — «я и позабыл справиться о здоровье графини Беловской». «Покорно благодарю, ваше величество, графиня вполне здорова». «Ну, а как Клементина? По-прежнему так же мила?» «По-прежнему, ваше величество, но...» «Говорят, что Барош влюблен в нее до безумия. Я чрезвычайно польщен этим, ваше величество, но, признаться откровенно, этот почет начинает тяготить меня. Я вытащил из кармана счета, полученные с утренней почты, и разложил их перед императором.